Весь дом задрожал от взрыва чудовищной силы. Марсиане кинулись наружу, попятились, раздались. На пороге стоял лось. Город окружен. Тускуб взрывает кварталы. Я чудом добрался до вас. Надо уходить всем. Связь, связь! Даешь связь со штабами? Соединились. Говорит Гор. Какие сведения? Так, так. Взорван ангар и арсенал. Наш флот погиб. Корабли Тускуба разрушают город. Слушайте, надо пробиться. За мной! Раздались выстрелы. Из открытых дверей хлынули солдаты Тускуба. Гор протянул руки, бросился навстречу и упал под их ударами. Стой! Стой! За мной! Несколькими прыжками лось выскочил за ним на террасу. Гусев был облеплен лезущими на него со всех сторон солдатами. Ворочался, как медведь под этой кучей, расшвыривал, молотил кулаками. Оторвал одного от горла, швырнул его в воздух и пошел по террасе, волоча их за собой. Упал. Лось кинулся на помощь, стал раскидывать солдат. Они летели через балюстраду, как щепки. Терраса опустела. Гусев силился подняться. Он был в крови. Алексей Иванович, держите за плечи, я понесу вас. Погодите. Погодите. Я сейчас. Я отдышусь. Он поднялся, шатаясь. Посмотрел вниз, плюнул кровью. Всех наших побили! Гор убить? Ну, погоди. Всех не перебьют, Алексей Иванович. Нельзя уничтожить народ. Невозможно. Ну, погоди. Отойдите, корабль летит. Ну, погоди. Он схватил бронзовую статую какого-то знаменитого марсианина и швырнул ее вниз. Завизжали! Надо уходить, Алексей Иванович. Мы не имеем права рисковать. Наш долг вернуться на землю. Идем. Куда? Нужно спасать Аэлиту. Да что вы ко мне с бабой вашей лезете? Не уйду! Ну и пусть кожу с меня дерут! Неправильная эта планета! Неправильная! Будь она проклята! Приказываю вам следовать за мной! Ну, попадись мне только этот Тускуб, живой или мертвый! Пошли! Пошли! К рассвету их лодка приземлилась у священного порога пещеры Магр. Приехали! Приехали! Оба живы! Не ори! Не ори, Иха, тише! Дай воды! Перевяжи мне раны. Ой. Где Аэлита? А там ждет вас. Лось подошел к скале, к треугольной дверце, приоткрыл ее и, нагнувшись, вошел в пещеру. Аэлита! Аэлита! Освещенная с потолка светильней спала среди белых подушек Аэлита. Худенькое лицо ее было печальное и кроткое. Лось опустился у изголовья и глядел умиленный и взволнованный. Какие бы муки он вынес сейчас, чтобы никогда не омрачалось это лицо. Бедная девочка, что ждет тебя? Сын земли, ты! О, сын земли, любовь моя! О, как я боялась за тебя! Я с тобой, не бойся ничего. Где твой друг? Он жив? Он жив. Но то, что я видел в городе, это похоже на кошмар. Твой отец сошел с ума. Он разрушит весь город до основания. О, это ужасно.